Глава вторая. Спокойно, сказал он себе, постаравшись унять бешено застучавшее сердце. Этого просто не может быть. Здесь что-то не так. Его не могли забыть, это исключено, и проспать отход каравана, событие достаточно шумное, невозможно. Поблизости он не обнаружил на песке ни одного следа. Словно караван за ночь испарился, превратился в мираж, в дым. Или, что гораздо правдоподобнее, ночью его вместе с палаткой перенесли на новое место, подальше от лагеря. Но кто мог это сделать? Зачем и почему он даже не проснулся? Существовал лишь один способ. Он вспомнил горьковатый вкус воды в своей фляге и сугробова, который, видимо, неспроста поджидал его у бочки. Наверное, он специально, затеяв отвлекающий разговор, сумел подменить флягу. И это означало, что он остался в пустыне без глотка питьевой воды. Степан бросился в палатку. Лихорадочно разбрасывая вещи, разыскал флягу и встряхнул ее. Двухлитровый сосуд был заполнен до самого горла. Он плеснул на ладонь несколько капель, лизнул. Сомнений не оставалось. В воду что-то подмешали. Скорее всего, снотворное, весьма сильное. Хватило одного глотка. Он представил, что с ним будет, когда жара и усталость сломят волю, замутят рассудок, и он выпьет всю жидкость из фляги. Возможно, на это они и рассчитывали. Его, конечно, станут искать, но даже если найдут, он уже ничего не сможет рассказать. Что-то здесь было не так. Избавиться от него могли более простым способом. Для этого не нужна Мексика. Чего-то он не понимал, чего-то очень важного. Чтобы не поддаться соблазну, он отвинтил пробку, перевернул флягу и следил остановившимся взглядом, как песок жадно впитывал драгоценную влагу. Все. Теперь у него оставалось не более 24 часов. Если до следующего восхода он не найдет караван, ему не выжить. В пустыне человек без воды погибает к середине второго дня. Это Степан знал хорошо. Нужно определить хотя бы приблизительное направление. С самого начала они шли на запад, затем свернули к югу. Но он не знал, насколько круто. У него не было даже компаса. Если бы найти след. Его не могли унести слишком далеко. Вряд ли они располагали лишним временем. Он решил обойти местность вокруг, постепенно расширяя круги. Палатка хорошо заметна издали и послужит неплохим ориентиром. Один круг, второй, третий. Пустыня казалась первозданной, словно здесь никогда не ступала нога человека. В конце концов он едва не потерял палатку и решил вернуться, чтобы взять вещи. Возможно, они ему не понадобятся, если он не найдет вовремя воду. Все же с рюкзаком Степан чувствовал себя уверенней. Солнце поднялось достаточно высоко, становилось жарко. Степан не мог больше тратить время на поиски следов каравана. С каждой минутой расстояние между ним и его товарищами неумолимо увеличивалось, и вместе с этим уменьшалась надежда на спасение. Оставалось одно. Ориентируясь по солнцу, придерживаясь хотя бы примерного направления, идти в ту же сторону, куда ушел караван. Он не надеялся его догнать, однако рано или поздно его хватится. Что бы там ни придумывал Сугробов, в конце концов на его поиски вышлют спасательную группу. Вопрос в том, как скоро это случится. Успеют ли они? И Степан пошел на юго-восток. Он все еще пытался найти следы каравана, понимая, что спасательная группа будет двигаться обратно по караванной тропе. Но вокруг под ногами был лишь белесый, обожженный солнцем камень, без единого отпечатка, без единой царапины. Иногда ему встречались группы кактусов, разорвавшие своими неукротимыми корнями поверхность каменной равнины. Они были похожи то на отдельные колонны, то на странные рощи без малейшего признака тени. В одной из этих рощ, так и не найдя лучшего укрытия от солнца, он вынужден был ненадолго остановиться, чтобы переждать самую страшную полуденную жару. Развесив на колючках одеяло, ему удалось получить небольшой кусок тени, но сидеть на камнях оказалось невозможно. И тогда Степан, отыскав между кактусами достаточно широкую расселину, постарался выскрести из нее верхний раскаленный слой песка. Неожиданно осколок камня, которым он проделывал эту операцию, наткнулся на что-то твердое. С трудом разрушая слежавшийся, местами почти окаменевший слой песка, Степан извлек из-под него небольшой металлический предмет, тускло блеснувший на солнце, своей матовой бронзовой поверхностью.